и Касси на мгновение забыла обо всем. «Клюет!» — вскричала она, и, умело вытащив извивающуюся форель, уложила ее в корзинку. Однако угрызения совести не давали девушке покоя. Она была несправедлива к матросу. «Жозеф, пожалуйста, простите меня. Я вела себя неподобающим образом». «Иногда», — спокойно кивнул матрос, принимаясь грести к берегу. «Но мы не будем больше говорить об этом, Мадонна». Несколько минут они дружно управлялись с парусом, однако Касси не собиралась отступать. «Я знаю, Жозеф, вы корсиканец. Граф рассказывал мне о ссорах между Генуей и Корсикой, приведших к тому, что генуэзцы были вынуждены уступить остров Франции. Почему же вы служите у врага своего народа?» Обветренное лицо Жозефа приняло задумчивое выражение. «Я поклялся в верности его светлости, Мадонна, а не жалким генуэзским купчишкам, которые много лет пытались сломить гордость моих соотечественников». «Но чем он заслужил такую преданность?» «Ах, это долгая история, и не из тех, что подходят для ушей невинных девушек». «Но если вы не расскажете все, Жозеф, я сама спрошу графа», — капризно произнесла девушка. Корсиканец снисходительно улыбнулся. «Как вам будет угодно, Мадонна, его светлость сам решит, отвечать на ваши расспросы или нет». Касси нахмурилась, но не проронила ни слова. Они привязали лодку у причала и направились к вилле. Девушка оставила Жозефа у ворот в обществе Сарделла, явно боготворившего корсиканца, и пошла в сад. Глава 15. Касси сидела перед туалетным столиком, одетая лишь в нижние юбки и пеньюар. За спиной стояла Розина с пудреницей в руках, готовая осыпать ее золотистые волосы душистой пудрой. Но голос графа остановил их. «Нет, Розина», — велел он с небрежной грацией, подходя к столику, — «не нужно. Сделайте хозяйке прическу в классическом стиле, но не стоит скрывать естественный цвет волос под белым порошком». Касси, перед этим злобно взиравшая на пудреницу, обернулась и резко бросила по-английски. «Вы по-прежнему следите за каждым моим шагом, милорд? Неужели не можете оставить меня в покое, даже когда я одеваюсь?» Граф с наигранным удивлением поднял брови. «Но я всегда знал, дорогая, что ты терпеть не можешь этой моды. Считал, что ты велела Розине осыпать твои волосы пудрой, желая угодить мне?» Касси, не позаботившись ответить на вызов, зачарованно смотрела на графа. Он, как всегда, выглядел неотразимым в богатых вечерних одеждах из черного бархата. На жабо и манжетах пенилось дорогое белоснежное кружево. Напудренные волосы были схвачены на затылке черной бархатной лентой. Невзирая на свое предубеждение графу, она отметила, что Энтони походил на сказочного короля. «Я в восторге, что ты одобряешь мою внешность, Кассандра!» — лениво протянул он. «По-моему, вы сносно выглядите!» — пробормотала девушка, снова отворачиваясь к зеркалу. Граф сел рядом, непринужденно положив ногу на ногу и пристально наблюдая, как Розина ловко укладывает косы девушки в корону и распускает по спине длинные локоны. Когда, наконец, Касси была затянута в сиреневое шелковое платье с квадратным вырезом, Энтони одним ловким движением поднялся и вынул из кармана фрака плоский футляр. «Можете идти, Розина», — велел он горничной. «Я сам довершу туалет вашей хозяйки».